Акт 3. Часть сада. На заднем плане пруд. У берега лодка. Светлая ночь. Вдали слышится хороводная песня. Сцена несколько времени пуста. Явление первое. Выходят Надя и Лиза. Лиза. «Ах, Надя, что это мы делаем? Ну, как барыня узнает, тогда и не живи на свете». Надя. «Коли ты боишься, так ступай домой». Лиза. «Нет уж, я подожду тебя. А все-таки, что ты ни говори, страшно, девушка. Сохрани, Господи, как узнают». Надя. «Наладила одно. Волка бояться, так в лес не ходить». Лиза. «Да что это с тобой сделалось? Ты прежде не так разговаривала. Прежде пряталась, а теперь сама идешь к нему». Надя. «Да, прежде бегала от него. Теперь не хочу». Стоит задумчиво. «Теперь сама не знаю, что со мной вдруг сделалось. Как только барыня сказала, чтоб не смела я разговаривать, а шла за кого прикажут, так у меня все сердце перевернулось. Что я подумала за жизнь моя, Господи?» Плачет. «Что в том проку-то, что живу я честно, что берегу себя не только от слова от какого, а и от взгляду-то? Так меня зло даже взяло на себя. Для чего, я думаю, мне беречь-то себя? Вот не хочу ж, не хочу». А у самой так сердце замерло. Кажется, еще скажи она слово, я бы умерла на месте. Лиза. «Что ты говоришь? Я ведь думала, что ты шутя к барину-то вышла». Надя. «Какие шутки? Не могу я обиды переносить, не могу». Молчание. «Эх, Лиза, будь жизнь получше, не пошла б я ночью в сад. Помнишь, бывало, как я об себе раздумывала, да и тебе самой чай тоже в голову приходило, что вот ты девушка честная, живешь ты себе, как птичка какая. Вдруг тебе понравился некоторый человек, он за тебя сватается, ходит к тебе часто, целует тебя. Тебе и стыдно ты его, и рада ты ему. Все это идет порядком. Хоть и не богато, хоть, может быть, сидишь ты с женихом в людской, а словно ты княжна какая, словно у тебя каждый день праздник. Потом обвенчают, все тебя поздравляют. Но там хоть и трудно будет замужем жить, может быть, работы много будет, да зато живешь ты как в раю, словно ты гордишься чем». Лиза. «Разумеется, девушка». Надя. «А как тебе скажут, ступай за пьяного, да еще и разговаривать не смей, и поплакать-то о себе не смей». «Ах, Лиза, да как подумаешь, что станет этот безобразный человек издеваться над тобой, да ломаться, да свою власть показывать. Загубит он твой век так, ни за что. Не живя, ты за ним состаришься». Плачет. «Говорить-то только свое сердце надрывать». Махнув рукой. «Так уж право, молодой барин лучше». Лиза. «Ах, Надя, не ты б говорила, а не б я тебя слушала». Надя. «Полно, Лиза. Что ты передо мной-то скромничаешь? Ну а сама что, кабы тебя барин полюбил?» Лиза, заминаясь. «Да как знать? Уж, конечно, что говорить. Враг-то силен». Надя. «То-то вот». Молчание. «Я тебе вот что, Лиза, хотела сказать. Вот какая премудрость со мной сделалась. Как пошли мне такие мысли в голову, и как стала это я, Лиза, думать о барине. И так он мне мил сделался. Так мил, что я уж и не знаю. Прежде, когда он ухаживал за мной, мне было ничего, а теперь словно что меня тянет к нему». Лиза. «Ах, девушка, ну вот поди ж ты, знать уж так судьба». Надя. «И такой во мне дух сделался, ничего я не боюсь. Кажется, вот режь меня на части, я все-таки на своем поставлю. И чего это так, не знаю». Молчание. «Жду не дождусь ночи-то. Так, кажется, на крыльях бы к нему полетела. То одно держу в уме, что недаром я, по крайней мере, собой хороша, будет чем вспомнить молодость». Задумчиво. «Думаю себе, молодой такой, да хороший. Еще стою ли я дура, чтоб он любил-то меня? Заглохнуть бы мне здесь, в этом захолустье, кабы не он». Лиза. «Что это, Надя, ты словно как не в себе». Надя. «Да и то не в себе. Пока она баловала меня, да ласкала, так я и думала, что я такой же человек, как и все люди. И мысли у меня совсем другие были об жизни. А как начала она мной командовать, как куклой, да как увидела я, что никакой мне воли, ни защиты нет, Так отчаянность на меня, Лиза, напала. Куда страх, куда стыд девался, не знаю. Хоть день домой, думаю. А там что будет, то будет. Ничего я и знать не хочу. Хоть меня замуж отдавай за пастуха. Хоть в какой замок за 30 замков запри. Мне все равно. Лиза. Кажется, барин идет. Леонид выходит с противоположной стороны, в плаще. Надя. Ну не красавец, что ли, это, а? Лиза. Лиза. Ах, перестань. Ты точно больная, либо полоумная.